Глава 24. Следы на снегу. Какие бы беды ни обрушились на нас, вид двора, занесенного первым снегом, вселил радость и бодрость. Мы с Лёхой поорали, повалялись в снегу и даже покидались немножко снежками, но совсем чуть-чуть, на бегу. Родителей дома не было. Ураган мирно дремал на коврике, и пока я расталкивала его, Лёха с интересом осматривался. Слишком поздно я сообразила, что вещи могут выдать меня. Юбка или туфли на каблуках. К счастью, бардак все отлично замаскировал, и единственным компроматом, который обнаружил Лёха, стал спрятанный за кактусом бинокль. «О, я как раз такой же из Мурманска жду», — сообщил он, наводя окуляры на дом напротив. «Дедов?» «Его», — кивнула я, вырывая у Лёхи из рук опасный оптический прибор. «Пошли, некогда, в другой раз пошпионишь». В доме у Лёхи ураган сразу взял след, выскочив на балкон, он в один прыжок достиг двери Шалова, уперся в нее передними лапами и дважды громко гавкнул, глядя в комнату. «Значит, Мэтч действительно был у Шалова», — воскликнул Лёха. «Но куда же он подевался?» В ответ на это пес развернулся и помчался к входной двери. «Он хочет выйти! Он знает, куда забрали Мэджика!» — крикнула я, устремляясь следом. Мы стояли на заснеженном тротуаре, а ураган громко лаял в пустоту. «Эх, опоздали!» Лёха в досаде отфутболил комок снега. «Здесь уже никого нет». А потом мы посмотрели друг на друга и одновременно воскликнули. «Машина! Мэджика увезли на машине!» Я наклонилась к дорожному полотну и увидела несколько отчетливых, еще не занесенных снегом следов протекторов. «Значит, Мэджика увезли совсем недавно». Я достала телефон и сделала несколько снимков. И в этот момент пришло сообщение от Танюсика. «Сашуля, ау, чем занимаешься?» «Пытаюсь найти Мэджика», — мрачно ответила я. «Что?» «Шалый похитил его и увез на машине». «Что?» Я вкратце рассказала о последних событиях. «Зашибись», — ответила Танюсик. «А ты где?» — поинтересовалась я. «Алина с Брыкалой катают меня на машине». «Что?» Теперь был мой черед удивляться. «Алина? Это что-то новенькое». Я сидела одна и скучала, никто не звонил, и я загадала, кто первый позвонит, с тем и пойду. Выпала Сене. Прикинь, ради меня они с Алиной одолжили отцовскую машину. «Ах да, ты же не знаешь. Алина — это двоюродная сестра Сени из Нижнего Новгорода. Она только вчера приехала. Надо же ее как-то развлекать». «Как это?» — удивилась я. «А права?» «Так ей уже 18», — сообщила Танюсик. «Она месяц назад автошколу окончила и права получила». Пока я переваривала нереальные новости, от подруги пришло еще одно сообщение. «Я знаю, кто вам поможет. Клементина Федякина». В другой ситуации я бы ужасно разозлилась на подругу. Еще бы. Так меня подставить. Я уже сообщила всем, что у Лёхи есть девушка, имея в виду Танюсика. Получается, я наврала? Обманула клиентов? Была затронута моя профессиональная гордость, репутация частного сыщика, и я бы этого так не оставила. Но теперь я могла только размахивать крылышками и щебетать от счастья, напрочь позабыв про репутацию.